Видеотрансляция за выходные так и не заработала. Маргарит это беспокоило, а Тесс повергла в крайнее уныние. Аналогичным образом, за пределы огороженного периметра слепого озера нельзя было ни дозвониться, ни достучаться по сети. Маргарит могла лишь предполагать, что и без того сложный протокол безопасности слепого озера обогатился какими-то новыми запретами. За время ее работы в Кроссбенке комплекс закрывали подобным образом не один раз. Как правило, это длилось не более нескольких часов, хотя в одном случае неавторизованный полет над территорией, как потом оказалось, у пилота небольшого частного самолета одновременно вышли из строя навигационное оборудование и передатчики. Периметр был закрыт целую неделю, что вызвало небольшой скандал. Не сказать, чтобы карантин в слепом озере причинил Маргарит существенные неудобства. Во всяком случае, поначалу. Она все равно никуда не собиралась, и снаружи не было никого, с кем бы ей не терпелось поговорить. Отец, живший в Огайо, обычно звонил ей каждую субботу. Однако он с уважением относился к вопросам безопасности и не стал бы беспокоиться понапрасну из-за какого-то отсутствия связи. Другое дело — Тесс. В сущности, она не относилась к тому типу детей, которые способны сутками не отрываться от видеопанели. Ей нравилось играть снаружи, преимущественно в одиночестве, а слепое озеро было одним из немногих мест на земле, где ребенка можно отпустить на улицу без сопровождения, не опасаясь рисков, связанных с наркотиками и преступностью. Чистое небо прохладного субботнего утра к полудню затянули асфальтового цвета тучи, периодически яростными шквалами налетал дождь. Температура упала ниже 10 по Цельсию, и хотя Тесс даже решилась однажды выбраться наружу, до гаража покопаться в коробке с куклами, так и не разобранной с переезда, она очень быстро вернулась, продрогнув насквозь, несмотря на фланелевую куртку. В воскресенье погода не изменилась, порывы ветра свистели в водосточных желобах и даже задували в дом сквозь вентиляционную решетку в ванной. Маргарит спросила у Тесс, не хочет ли она поиграть с кем-нибудь из школьных подружек. Тесс это предложение озадачила, но в конце концов она назвала девочку по имени Эдди Герундт. Как правильно пишется Герундт, она точно не знала. По счастью, в телефонной книге «Слепого озера» на каждую букву было не так уж и много фамилий. Мать Эдди, Кони Герундт, как оказалось, работала аналитиком в видео и без колебаний согласилась привести Эдди к ним поиграть. Даже не спрашивая у девочки, надо полагать, та изнывала от скуки не меньше Тесс. Они приехали меньше, чем через час. Мама и дочка походили друг на друга, словно две русские матрешки из одного комплекта, отличаясь лишь размерами. Обе были глазастые, растрепанные и чем-то напоминали мышек. Правда, во взрослом лице Конни это было не так заметно. У Эдди Герунд было с собой несколько недавно загруженных видеопрограмм, так что обе девочки немедленно расположились перед панелью. Конни задержалась минут на 10, чтобы с явной нервозностью пожаловаться, как затянулся карантин, и насколько это неудобно, ведь она как раз собиралась съездить в Констанс, потому что закупаться перед Рождеством лучше заранее. Потом она сказала, что ей нужно идти, и что она вернется за Эдди в 5. Маргарит понаблюдала за девочками, усевшимися перед видеопанелью. Программа «Приключения девочки-панды» была по меркам Тесс немножко детской. Но Эдди принесла комплекты синхроочков, хотя, как считалось, носить их подолгу вредно для глаз. Иной раз девочки одновременно пытались от чего-то увернуться. Надо полагать, из экрана в этот момент на них выпрыгивали трехмерные монстрики. Больше, казалось, их ничто не связывало. Они сидели на противоположных концах дивана, откинувшись на мягкие подушки под разными углами. Маргарит сразу же почувствовала неясную жалость к Эдди, одну из девочек, самой природой предназначенной, чтобы с ними не водиться. Руки и ноги неуклюжие, точно протезы, замедленная реакция, сбивчивая речь, на лице застыло выражение постоянного стыда. Какая все-таки Тесс молодец, что решила подружиться с такой девочкой, как Эдди Герунд. Разве что Эдди решила с ней подружиться. После кино девочки уселись играть в куклы, которых Тесс вызволила из гаража. Куклы были разношерстными, большую часть Тесс собрала на блошиных рынках в те времена, когда Рэй предпочитал на выходных выезжать из Кроссбэнка, чтобы прокатиться через деревушки Нью-Гэмпшира. Некоторые выцвели на солнце, их суставы были странно вывернуты, а юбки не подходили к блузкам. Попадались фигурки героев из давно забытых фильмов с раскинутыми руками и ногами. Тесс попыталась увлечь Эдди сценарием. Вот мама, вот папа, их ребеночек проголодался, но маме и папе нужно на работу, они позвали сиделку. Однако той быстро надоело, и она ограничилась тем, что промаршировала каждой куклой вдоль кофейного столика под бессмысленный монолог. «Я девочка, у меня собачка, я красивая, а ты дура». Тесс, словно ее отстранили, вернулась на диван и, наблюдая за ней, начала ритмично постукивать затылком о подушку. Примерно раз в секунду, пока Маргарит не подошла к ней и не остановила, мягко коснувшись волос. Это вот постукивание головой, а также то, как поздно Тесс начала говорить, и стали для Маргарит первыми сигналами, что дочка у нее не совсем обычная. Не то чтобы с ней что-то нехорошо. С таким суждением Маргарит никогда бы не согласилась, и все-таки Тесс была не совсем обычной. У нее имелись какие-то проблемы. Хотя ни один из благонамеренных психологов, с которыми Маргарит консультировалась, так и не смог ей объяснить, в чем именно эти проблемы заключаются. В основном они заводили речь об идиосинкразическом пороговом аутизме или синдроме Аспергера. В переводе это означало: «Ярлычок для симптомов вашей дочери у вас найдется, но мы помочь ничем не можем». Маргарит водила Тесс на физиотерапию, чтобы улучшить координацию движений, и проприоцепцию, пробовала курсы лекарств, которые должны были изменить ее уровень серотонина или допамина, или Q-фактора, однако никаких заметных перемен в состоянии Тесс добиться не удалось. Вероятно, это означало, что Тесс просто не такая, как все, что необычная отстраненность и связанная с этим социальная изоляция так и останутся проблемами, с которыми ей придется жить, или же придется преодолеть их собственным сознательным усилием. «Не следует манипулировать ее нейрохимией», — решила, наконец, Маргарит. Тесс еще ребенок, ее личность не вполне сформирована, а лекарства или давление приведут лишь к тому, что эта личность окажется вылепленной согласно чьему-то чужому вкусу. Обычно можно было распечатать для себя полосы из «Нью-Йорк Таймс» или любой другой крупной газеты, но и этот тоненький канал связи оказался перерезан. Раз уж газет не хватало даже Маргарит, что должны были сейчас чувствовать те, кто давно подсел на новости? Изнывать в неведении относительно судьбы бельгийских соглашений или последнего назначения в континентальный суд? Молчание видеопанели и периодический звук дождевых капель заполнили послеобеденный период томностью и зевотой. Единственное, на что была способна Маргарит, — сидеть на кухне и перелистывать старые выпуски астробиологии и экзозоологии. Ее внимание порхало поверх плотного текста, почти не касаясь его, пока, наконец, Конни Герунд не вернулась за Эдди. Маргарит отправилась за девочками в комнату Тесс. Эдди развалилась на кровати, упершись ногами в стену, и лениво ковырялась в обувной коробке, где Тесс держала свои ювелирные украшения — разноцветные расчески и черепаховые заколки для волос. Сама Тесс сидела перед зеркалом. — Эдди, твоя мама пришла, — сказала Маргарит. Эдди моргнула огромными лягушачьими глазами, потом ринулась вниз искать, где она оставила туфли. Тесс осталась перед зеркалом, наматывая правый локон на указательный палец. — Тесс! Завиток волос соскользнул от ногтя к костяшке пальца, потом лениво упал вниз. — Тесс, вы хорошо поиграли с Эдди? — Ну да. — Ты ей об этом сказала? Тесс пожала плечами. — Может, все-таки скажешь? Она внизу, мама сейчас ее заберет. — К тому моменту, как Тесс, наконец, неторопливо добрела до входной двери, Эдди и ее мама ушли. К понедельнику то, что поначалу казалось затянувшимся неудобством, стало больше напоминать полноценный кризис. Маргарит завезла Тесс в школу по дороге в Хаббл-Плазу. На парковке было полно родителей, включая Конни Герунд, помахавшую ей рукой из окна машины, которых буквально распирало от слухов. Внутри явно не произошло ничего такого, что могло вызвать карантин, следовательно, что-то случилось снаружи, что-то весьма существенное, только вот что? И почему никому ничего не говорят? Маргарит отказалась принимать участие в общих домыслах. Связи с окружающим миром не было, однако оттуда продолжало поступать электричество, и там, надо думать, ожидали, что слепое озеро продолжит заниматься тем, для чего создано. Поцеловав дочь на прощание, Маргарит смотрела, как та вяло движется через школьный дворик. Дождь прекратился, однако октябрь прочно вступил в свои права. Небо было темно-синим, дул пронизывающий ветер. Маргарит похвалила себя, что заставила дочь надеть свитер. Сама она выбрала виниловую ветровку, и для прогулки от парковки до вестибюля восточного крыла Хаббл-Плазы этого оказалось явно недостаточно. «Скоро пойдет снег», — думала Маргарит. «А дальше маячит День Благодарения, и уже недолго до Рождества. Перемена погоды сделала мысли о карантине неприятней. Словно с холодным канадским воздухом в городок пришли одиночество и беспокойство. Стоя в ожидании лифта, Маргарит заметила своего бывшего мужа Рэя, который как раз в этот момент заскочил в небольшой магазинчик в углу вестибюля, надо полагать, за утренней дозой шоколадных пирожных «Динь-Дон». Рэй всегда отличался исступленным рвением в исполнении ритуалов, и одним из них были «Динь-Доны» к завтраку. Рэй проявлял чудеса изворотливости, чтобы они имелись под рукой даже в отпуске или командировке. В его ручной клади всегда был пластиковый контейнер с динь-донами. Без любимых пирожных на завтрак в нем просыпались самые худшие черты — непрерывная раздражительность, припадки гнева при малейших затруднениях. Пока лифт полз вниз с 10-го этажа, Маргарит не спускала глаз с входа в магазинчик. Рэй появился оттуда с бумажным пакетом в руках, как только мелодичный звон возвестил о прибытии лифта. Динь-доны, разумеется, и жрать он их будет, закрывшись в кабинете. Рэй предпочитал поглощать сладости без свидетелей. Маргарит без труда вообразила, как он, зажав в каждой руке по динь-дону, вгрызается в них, словно сумасшедшая белка, а крошки сыплются на крахмальную рубашку и галстук, более уместный на похоронах. Вместе с ней в лифт вошли еще три человека, и Маргарит поспешно нажала свой этаж, лишь бы Рэй не успел добежать до двери. Работа, которой занималась Маргарит, а она ее любила и потратила уйму сил, чтобы ее получить, иногда заставляла чувствовать себя вуайеристкой, пусть бесстрастной, пусть получающей за это зарплату, но все же вуайеристкой. В Кроссбэнке она себя так не чувствовала, однако работа в Кроссбэнке была пустой тратой времени. Целых 5 лет она процеживала архивные ботанические данные, с чем прекрасно справился какой-нибудь усидчивый аспирант. Она сейчас легко перечислит латинские названия для всех 18 разновидностей бактериальных матов. Где-то через год Маргарит настолько привыкла смотреть на океан планеты HR8832B, что ей стало казаться, будто она ощущает его запах. Запах убийственных концентраций хлора и озона, зафиксированных фотохроматическими датчиками. Резкий и чуть маслянистый. Кроссбэнк она попала только потому, что туда ее привез Рэй. Он занимал там административную должность, и она несколько раз отклоняла предложение о переводе в слепое озеро. Потом она все же набралась храбрости и подала на развод, а вслед за этим приняла предложенную должность в департаменте наблюдения. И тут же обнаружилось, что Рэй тоже добился временного перевода в слепое озеро. Мало того, Он переехал на запад на месяц раньше Маргарит, которой еще нужно было передать дела. Успел за это время стать в озере своим и, судя по всему, активно занимался все это время подрывом репутации Маргарит перед лицом руководства. И тем не менее, у нее сейчас была работа, ради которой она училась, о которой мечтала. Ничего более близкого к полевой астрозоологии в мире просто не существовало. Маргарит пробралась сквозь лабиринт рабочих мест, здороваясь с программистами и секретаршами. Заглянув в служебную кухню, наполнила свою сувенирную кружку с изображением лангуста, кофе со сливками, потом прошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Стол был завален бумагами. Рабочий стол компьютера тоже, только виртуальными. Нескончаемые документы требовали проверки и классификации. Дело важное, но очень нудное и трудоемкое. Впрочем, этим можно будет заняться и дома. Сегодня ей хотелось провести некоторое время наедине с субъектом. Реальное время, а не просмотр обработанных записей. Маргарит опустила жалюзи, приглушила крохотные желтые потолочные лампы и включила монитор, целиком занимающий западную стену кабинета. И как раз вовремя. На UMA-47-E начинался 17-часовой день. Утро. Субъект зашевелился на своем матраце, лежащем на каменном полу лабиринта. Как всегда, в рассыпную от его тела бросились десятки созданий помельче. Паразиты, симбионты или, возможно, потомство. Пока субъект спал, они питались кровью из его сосков. Мелкие зверюшки размером не больше мышки, многоногие и движущиеся словно змейки, быстро исчезли в щелях между полом и гранитными стенами. Субъект сел, потом выпрямился во весь рост. Согласно оценкам, рост этот был чуть больше 2 метров. Очень представительный мужчина. Мужчиной Маргарит называла его про себя. В официальных документах она бы никогда не осмелилась на гендерные термины. Никто понятия не имел, есть ли у инопланетян пол и каким образом они размножаются. У субъекта было 2 ноги и симметричное тело, так что на большом расстоянии силуэт его в принципе можно было принять за человеческий. Этим сходство и заканчивалось. Кожа субъекта вовсе не панцирь, как можно было заподозрить, исходя из дурацкой клички «лангуст». Она представляла собой тугую, шершавую, красновато-коричневую оболочку. Плотная, хорошо сохраняющая влагу кожа, легочные щели вдоль груди и некоторые прочие подробности, многосуставчатые руки и ноги, а также крошечные конечности для манипулирования пищей по краям челюстей — заставили некоторых ученых умозаключить, что субъект и его раса эволюционировали из насекомоподобной формы жизни. Согласно одному из сценариев, ветвь беспозвоночных могла сравняться с млекопитающими в размерах и подвижности, поскольку развила хитиновый хребет, в котором спряталась хорда, а внешним панцирем пожертвовала в пользу более легкой и гибкой кожи. Другое дело, что для этой, что для других гипотез, доказательств было кот наплакал. Уже экзозоология была крайне нелегким делом, а об экзопалеонтологии ученым приходилось пока лишь мечтать. Субъекта было прекрасно видно в свете ламп накаливания, гирляндами, свисающих с потолка. Маленькие лампочки действительно больше напоминали елочные фонарики, чем привычные лампы, но в остальном выглядели очень знакомо. Нити ламп, как показала спектроскопия, состояли из обычного вольфрама, примитивная и очень надежная технология. Время от времени здесь появлялись другие аборигены, которые заменяли сгоревшие лампочки и проверяли изоляцию на медных проводах. В городе имелась хорошо налаженная инфраструктура коммунальных служб. По утрам субъект не одевался и не ел. Вообще никто никогда не видел, чтобы он ел у себя в спальном помещении. Однако он задержался, чтобы избавиться от жидких отходов. Для этой цели в полу имелся специальный слив. Густая зеленоватая жижа изливалась из отверстия в самом низу живота. Разумеется, картинка шла без звука, Однако воображение Маргарит услужливо дорисовало урчание и бульканье. Она напомнила себе: всё это произошло около полувека назад. Так было легче справляться с ощущением того, что она подглядывает. С этим существом ей не удастся ни поговорить, ни как-то ещё обменяться информацией. Как именно сюда попадает картинка, оставалось загадкой. Однако не было оснований полагать, что она передаётся быстрее скорости света. А солнце этой планеты, 47-я большой медведицы Арса Маджорис, находилось в 51 световом году от Земли. Аналогичным образом, если сейчас где-то в глубинах галактики кто-то наблюдает за ней, к тому моменту, как они попытаются разобраться, что именно Маргарит делает в туалете, она давно уже будет в могиле. Субъект покинул лабиринт, не задерживаясь. Хотя походка его, пусть и на двух ногах, с человеческой точки зрения, выглядела стандартно, двигался он достаточно быстро. В это время суток вполне могло приключиться что-нибудь интересное. Фактически, каждое утро субъект делал одно и то же. Отправлялся на фабрику, где собирал узлы каких-то механизмов, однако маршрут его почти никогда не повторялся. Накопилось достаточно свидетельств того, что это было культурным или биологическим императивом, иными словами, так же поступали и другие аборигены. Возможно, ими руководил атавистический инстинкт, некогда помогавший избегать хищников. А жаль, Маргарит было бы приятнее думать, что это личная привычка субъекта, его собственная идиосинкразия, осознанный выбор. Несмотря на все это, программа наблюдения отслеживала перемещение субъекта со стабильной и внушающей уважение точностью. Когда субъект двигался, взгляд наблюдателя или виртуальная камера, если пользоваться терминологией отдела видеозаписи, следовал за ним на одном и том же расстоянии. В центре кадра всегда был сам субъект, но по мере того, как он перемещался, можно было изучать и окружающий его мир. Сейчас он шагал бок о бок с сородичами по освещённым лампочками коридорам своего лабиринта. Все шли в одну сторону, словно коридор был дорогой с односторонним движением. Вот только направление этого движения в разные дни было разным. Маргарит уже научилась узнавать субъекты в толпе не только по центральному положению. Время от времени его ненадолго заслоняли другие, но и по яркому жёлто-оранжевому гребню, тянущемуся через голову и вдоль спины и по округлости плеч. Иногда она видела дневной свет. Субъект миновал балконы и ротонды, открывающиеся наружу. Небо сегодня было бледно-голубым. Большая часть осадков выпадала в Лангуста-Сити во время местной мягкой зимы. Сейчас же был разгар лета, самая середина того периода, когда солнце на этой южной широте почти не покидает небосвода. Наклон оси планеты был незначительным, а вот орбита вокруг звезды сильно вытянутой. Лето в городе, где живет субъект, продлится еще 2 земных года. Небо чаще затягивали облака пыли, чем дождевые тучи. Атмосфера UMA-47/E была суше, чем на Земле. Как и на Марсе, здесь случались гигантские пыльные бури, сопровождающиеся электрическими разрядами. В воздухе постоянно висела мелкая пыль. Впрочем, сегодня выдался довольно ясный день, умозаключила Маргарит. И теплый, судя по тому, как субъект распустил реснички, служившие для теплоотвода. Голубое небо, словно раскрашенное цветным мелком, выглядело совсем по-земному. На секунду закрыв глаза, Маргарит представила себе прижавшиеся к скалам индейские деревушки где-нибудь в Аризоне или Нью-Мексико. Субъект тем временем наконец достиг одного из широких внешних пандусов, которые по спирали спускались к подножию города. Первоначальное обследование планеты, проведённое с большой высоты, выявила не менее 40 разбросанных по поверхности UMA-47/E крупных каменных городов, в одном из которых и жил субъект, и примерно вдвое больше не столь крупных. На столе у Маргарит стоял глобус мира субъекта. Города на нем были подписаны только широтой и долготой. Никто не рисковал давать им имена собственные из опасения быть обвиненным в антропоцентризме и неуместном нахальстве. Лангусты Сити было лишь прозвищем, причем таким, которое не следовало употреблять в присутствии высокого начальства или прессы. В городе было не менее 1000 гранитных зиккуратов, и каждый огромного размера. Пока субъект спускался по пандусу, его спальное помещение располагалось в данном здании довольно высоко. Перед Маргарит разворачивалась городская панорама. Башни были похожи друг на дружку, высокие спиралевидные раковины, стоящие на выложенных красными плитами мостовых. Промышленные сооружения выделялись лишь трубами на самой вершине, из которых в неподвижный воздух выползал светлый или темный дым. Пандусы и открытые пространства по всему городу были сейчас заполнены недавно пробудившимися жителями. Быстро поднимающееся солнце посылало желтые лучи вдоль восточных каньонов. За пределами города Маргарит могла разглядеть орошаемые сельскохозяйственные земли, а еще дальше — поросшие кустарником равнины и отдаленный горизонт, изрезанный горными вершинами. Закрыв глаза, она продолжала видеть под веками негативное изображение, словно попавшее туда напрямую, минуя невообразимо сложное технологическое оборудование стоимостью в миллиарды долларов, словно она сама была сейчас там, дышала разреженным воздухом, и тонкая пыль забивала ей ноздри. Субъект достиг поверхности и направился к промышленному зданию, где проводил каждый день. Маргарит смотрела, забыв про требующие внимания документы. Наблюдателем, как таковым, она не была. Кроме того, маловероятно, что она заметит нечто важное и при этом ускользнувшее от внимания 5 профессиональных комитетов. Ей надлежало сводить вместе результаты чужих наблюдений, а не наблюдать самой. Однако это может подождать как минимум до обеда. Карантин означал, что ее отчеты все равно не выйдут за пределы комплекса, так что можно и посмотреть, и помечтать, если захочется. Пообедала она в кафетерии в западном крыле Плазы, заметив там секретаршу Рея, Сью Сэмпл, которая расплачивалась за кофе. Маргарит разговаривала со Сью всего раз или два, но ей уже сейчас было ее жаль. Как Рэй обращается со своими сотрудниками, она знала прекрасно. Даже в Кроссбэнке под его руководством мало кто задерживался надолго. Сью наверняка подала заявление на перевод куда-нибудь еще, а если нет, то скоро подаст. Маргарит помахала ей рукой, та рассеянно кивнула в ответ. После обеда Маргарит наконец-то взялась за документы. В частности, проверила довольно интересный отчет начальника группы физиологии, который прогнал 1000 часов видео через графический процессор, отметив подвижные части тела субъекта и проведя корреляцию их поведения со временем суток и ситуацией. Подобный подход позволил получить, на удивление, большое количество важных данных. Теперь их следует отправить другим департаментам в форме срочного информационного бюллетеня. Его придется написать самой, а к работе привлечь Боба Корсо и Фелицию Каваками из департамента физиологии, когда те вернутся с конференции в Канкуке. Видео субъекта оставалось на стенной панели, и, поднимая голову от собственной работы, Маргарит могла видеть, как субъект выполняет свою. Место, где субъект работал, почти наверняка было фабрикой. Он стоял у пьедестала внутри огромного зала без окон, освещенный направленным с потолка прожектором. Вокруг были сотни других таких же аборигенов, и на них падали такие же лучи, подобно фосфорицирующим столбам в мрачной пещере. Субъект брал какие-то модули, цилиндрические объекты неизвестного пока назначения, из ведерка на самом краю светового столба и вставлял их в диски, где для этой цели уже были проделаны отверстия. Диски поднимались откуда-то из пьедестала на платформе и вновь опускались обратно, когда сборка завершалась. Цикл повторялся примерно каждые 10 минут. Назвать подобную работу монотонной, — подумала Маргарит, — все равно, что вообще ничего не сказать. И тем не менее, что-то привлекло ее внимание. Поскольку субъект был сейчас более или менее неподвижен, Камера развернулась, чтобы показать его спереди. Сейчас она видела лицо субъекта, резко очерченное падающим сверху светом. Если лицо — правильное слово. Некоторые называли его жутким. Первоначальный шок был вызван тем, что люди узнавали определенные его части, скажем, глаза, сидящие в костяных глазницах, пусть даже совершенно белые, а другие, например, челюсти, напоминали о насекомых. Однако с этим первым впечатлением от черт лица можно было со временем научиться справляться. Куда сложнее было то, что ничего другого, кроме черт, увидеть не удавалось. Не было выражения. Самой природой люди предназначены для того, чтобы читать в лицах человеческие эмоции. Опытный исследователь способен читать выражения на мордах обезьян или волков. На лице субъекта было ничего не прочесть. А вот в руках... Это действительно были руки, и они пугающе напоминали человеческие. Длинные, гибкие пальцы числом 3, большой же палец представлял собой неподвижный костяной выступ, торчащий из запястья. Однако ничего непонятного в руках не было. Можно было без малейшего труда вообразить, как эти руки что-то держат. То, как они быстро двигаются, тоже выглядело совершенно естественным. Маргарит не сводила глаз с занятых работой рук. — Они что, дрожат? Маргарит показалось, что у субъекта дрожат руки. Она набросала короткое сообщение для физиологии. — Дрожь в руках у субъекта? — По-моему, да. 3:30 сегодня днем, прямая трансляция. Что думаете? Потом она вернулась к собственной работе. Почему-то стучать по клавишам было приятнее, когда над головой висит изображение субъекта. Словно они работают вдвоем. Словно она не одна. Словно у нее появился друг. По дороге домой она забрала Тесс из школы. После физкультуры Тесс всегда возвращалась домой либо с неправильно застегнутыми пуговицами, либо в расшнурованной обуви. Вот и сегодня. Однако Тесс была необычно тихой. Сжалась на сиденье в комочек, чтобы укрыться от осеннего холода, и Маргарит не стала отчитывать ее за одежду. — У тебя все в порядке? — Угу, — пробормотала Тесс. — Я слышала, видеоканал так и не восстановился. Видео сегодня опять не будет. — Мы же по понедельникам смотрим «Солнечный город». — Не сегодня, радость моя. — Ну, у меня книжка есть, — обнадежила ее Тесс. — Вот и хорошо. А что за книжка? — Про астрономию. Дома, пока Тесс играла в комнате, Маргарит приготовила ужин, купленные в местном супермаркете замороженные кусочки курицы. Не слишком изысканно, зато питательно, а главное, не требует чрезмерного напряжения кулинарных талантов. Блюдо с курицей вращалось в микроволновке, когда зазвонил телефон. Маргарит нашарила трубку в кармане блузки. — Алло? — Доктор Хаузер? — Да. — Прошу прощения за поздний звонок. Это Берни Флейшер, классный руководитель Тессы. — Точно, — Маргарит попыталась отогнать внезапное беспокойство. — Мы с вами познакомились в сентябре. — Я только хотел спросить, не найдется ли у вас на этой неделе времени, чтобы заглянуть в школу для беседы? — У Тесс какие-то проблемы? — Я бы не назвал это проблемами. Просто хотелось обсудить с вами пару вопросов. Подробности лучше отложить до встречи. Маргарит договорилась с ним насчет даты и сунула телефон обратно в карман. — Ради бога, — думала она, — ради бога. Только бы не опять.